Случились вместе два астронома в Перу и спорили весьма между собой в жару. Один твердил: «Земля, вертясь, круг солнца ходит». Другой, что солнце все с собой планеты водит. Один Коперник был, другой слыл Птоломей. Тут повар спор решил усмешкою своей. Хозяин спрашивал: «Ты звезд течение знаешь? Скажи, как ты о сём сомнении рассуждаешь?» Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав, я правду докажу, на солнце не бывав. Кто видел простака из поваров такого, который бы вертел очаг кругом жаркого?» 1761 год.